Глава 7. Четверг был Хэллоуин, канун Дня Всех Святых, и поэтому расследование не продвинулось ни на шаг. И это неудивительно. В этот день колобродят ведьмы, вампиры, домовые и прочая нечисть, изо всех сил мешая хорошим людям совершать добрые дела. Доброе дело, которое пытались совершить детективы 87-го участка, состояло в попытке разгадать убийство, но 31 октября сделать это было невозможно. Расследование топталось на месте. Впрочем, 31 октября у полиции и без того хватает хлопот. Что может быть благопристойней Дня Всех Святых? Но его канун Хэллоуин превратился в Америке в нечто совершенно непристойное. В детстве Кареллы 31 октября было принято куролесить, но по сравнению с тем, что творилось сейчас, это были невинные забавы. В те далекие дни Карелла рыскал по улицам осеннего города, нацепив шлем авиатора с очками-консервами, вооружившись мелком, палкой, выломанной из ящика или мешочком муки. Надо было найти жертву, лучше девчонку, погнаться за ней, либо черкнуть мелом ей по спине, либо стукнуть палкой, либо огреть мешком, так, чтобы остался след. После этого полагалось завопить Хэллоуин и с хохотом бежать прочь. Жертва тоже обычно смеялась, смеялись все. Это было невинное озорство, по крайней мере, таким оно запомнилось Карелле. Вечером детвора сооружала посреди улицы огромный костер и швыряла туда все, что удалось добыть на местной свалке и на пустырях, а в придачу старую мебель и поломанные ящики, которые выпрашивали в соседних домах. Пламя взмывало вверх, во все стороны летели искры и пепел, а мальчики носились вокруг, как чертенята, и подбрасывали в костер топливо. Потом оно кончалось. Костер начинал гаснуть, девочки отправлялись по домам, а мальчишки собирались кружком вокруг догоравшего костра и заливали огонь известным способом. «Так праздновали Хэллоуин в наши дни», — думал Карелла. «А сейчас?» «Сегодня, например, двое подростков разбили витрину булочной на Эйнсли-авеню, потому что владелец отказался дать деньги на ЮНИСЕФ, организации под эгидой ООН, оказывающей помощь голодающим. Они вошли в магазин с черно-оранжевыми картонками из-под молока и потребовали у хозяина взнос в фонд помощи голодающим. Хозяин велел им убираться из его магазина, что они и сделали, на прощание швырнув в витрину по кирпичу. Было что-то абсурдное в разгроме магазина, хозяин которого не дал денег на голодающих детей земного шара. Почти столь же абсурдное, как в войнах во имя сохранения мира. Карелле казалось, что человек, обвиненный в хулиганском нападении, вряд ли мог в оправдании сказать: «Я дал ему в глаз, потому что хотел предотвратить драку». Столь же нелепым было громить витрину, стоившую $500, только потому, что булочник отказался дать 10 центов на доброе дело. Следуя подобной логике, можно было оправдать и все остальное, случившееся в тот день. Шесть молодых людей, вдохновленных мыслью, что сегодня Хэллоуин, день, когда все позволено, а разве нельзя позабавиться раз в году, затащили 12-летнюю девочку в проулок и изнасиловали ее, потому что она несла большой пакет праздничных гостинцев, которыми отказалась с ними поделиться. Кавалерам было от 16 до 18 лет, и вряд ли кто-то из них заметил бы эту малявку, если в невеликий праздник. На Южной 11-й ученица выпускного класса спихнула с крыши свою одноклассницу, когда та пыталась написать внутри сердца, нарисованного мелом на кирпичном парапете крыши, «Айрин любит Пита». Айрин сообщила полиции, что любит не Пита, а Джо, и что она умоляла свою подругу не писать неправды на видном месте. Но та не вняла голосу разума, и пришлось спихнуть ее с крыши. Однако она не сумела объяснить, почему крикнула во весь голос «Хэллоуин», когда подруга летела вниз с высоты 7-го этажа. На Калвер-авеню взрослый мужчина погнался за 15-летним мальчишкой, который вымазал кремом для бритья окна его автомобиля. В пылу преследования мужчина сбил с ног женщину, катившую колясочку с 4-месячным младенцем. Коляска выехала на проезжую часть улицы и была смята молочной цистерной. Преследователь, давая объяснение полицейским, выразил сожаление, что так случилось, но упрекнул их в том, что они не сумели предотвратить столь отвратительный хулиганский акт, совершенный мальчишкой. На стеме, около 20-й улицы, два лихих профессионала, надев резиновые праздничные маски, вошли в кулинарию и с криками «Пирог или вилка в бок!» наставили на хозяина два заряженных револьвера. Хозяин, вполне проникшийся духом праздника, запустил в одного полновесные порции макарон, а второго ударил очень острым ножом прямо в горло, туда, где кончалась маска. Первый из налетчиков, весь опутанный тонкими липкими нитями, пальнул в хозяина и убил его на повал. А пробегавший в этот момент мимо лавки мальчишка сплясал от восторга жигу и крикнул «Хэллоуин!». Праздник удался на славу. Полицейские были в восторге. В 6:00 вечера Стив Карелло, уставший от бездействия в том, что касалось расследования убийств Лейденов, и от перегрузки во всем остальном, что связано было с праздничным разгулом, смотрел, как его жена раскрашивает лицо сына, и думал, что ему придется еще раз выходить на улицу. «У меня отличная идея, папа», — сказал Марк. Он был старше своей сестры Эйприл минут на 7, что добавляло ему авторитета. Обычно Марку приходили в голову отличные идеи, которые Эйприл отвергала со сладкой улыбкой и словами. «Первый раз в жизни слышу такую глупость». «Что за идея?» — спросил Карелло. «Нам надо пойти к дому мистера Обермана». «Калеки Обермана», — добавила Эйприл. «Так нельзя говорить о старом человеке», — заметил Карелло. «Но он же действительно калека». «Неважно», — сказал Карелло. «Так или иначе», — продолжал Марк, — «Эйприл и я пойдем к его дому и стукнем в дверь». «Мы с Эйприл пойдем и постучимся», — поправил его отец. Марк посмотрел на отца, размышляя, не пошутить ли, и спросил, «Ты тоже хочешь постучать в дверь Оберману?» Но счел за благо не рисковать, хотя порой шутки у него получались неплохие, что могла бы со вздохом подтвердить мисс Резерфорд, его классная руководительница. «Мы с Эйприл пойдем и постучимся», — послушно повторил он, ангельски улыбнулся отцу, а потом и матери, которая в этот момент подрисовывала ему черные усы. «Мы с Эйприл постучимся, а когда он откроет, ты сунешь ему в рожу револьвер». Тедди, внимательно следившая за губами сына, все поняла и, неистово помотав головой, требовательно посмотрела на мужа. «Сколько живу на свете, первый раз слышу такую глупость», — изрекла Эйприл, которая прожила ровно 8 лет, 4 месяца и 10 дней. «Заткнись, дура, тебя не спрашивают», — ответил Марк сестре. Тедди жестом просигналила мужу, чтобы он навел порядок, и, взяв Марка обеими руками за плечи, повернула его к себе. Она работала на совесть, и хотя ее талант гримера, возможно, не восхитил бы взыскательных театралов, сама она осталась вполне довольна достигнутым. Черным фломастером она нарисовала Марку большие изогнутые брови, навеки наложила густые зеленые тени. Затем снова взяла черный фломастер и нарисовала зловещую бородку. Марк намеревался изображать Дракулу. Правда, обычно того изображали без усов и бороды, но Тедди решила, что иначе у сына будет слишком ангельский вид, и смело пошла на ломку канонов. С помощью красного фломастера она посадила ему на подбородок несколько капель крови, а поскольку сидела спиной к мужу, то не слышала, как тот отчитывал Марка за глупую идею с револьвером и за то, что он грубит сестре. Тедди посадила еще одну крошечную капельку крови под тремя большими, затем встала и отошла назад, чтобы оценить свой труд. «Как я выгляжу?» — спросил Марк отца. «Ужасно», — ответил тот. «Вот и хорошо», — воскликнул Марк и выбежал из комнаты посмотреть на себя в зеркало. «Сделай меня красивой, мамочка», — сказала Эйприл, глядя матери в глаза. Тедди улыбнулась, затем медленно и тщательно ответила жестами на языке глухонемых. Карелла и малышка внимательно следили за ней. «Мама говорит, что ей незачем делать тебя красивой», — пояснил Карелла. «Ты и так красивая». «Я и сама почти все поняла», — сказала Эйприл и крепко обняла Тедди. «Я ведь добрая принцесса», — сообщила она отцу. «Конечно, ты добрая принцесса. А злые принцессы бывают?» Тедди надела на фломастеры колпачки, чтобы они не высохли. Она улыбнулась дочери, покачала головой и стала рыться в сумочке. Отыскав помаду, Тедди подошла к Эйприл, которая с нетерпением ждала превращения в сказочную принцессу. Она опустилась возле дочери на колени и принялась умелыми движениями накладывать помаду. Мать и дочь были удивительно похожи друг на друга. Одни и те же карие глаза и черные волосы, длинные ресницы и большой рот. На Эйприл был длинный плащ с капюшоном, сделанный из темно-зеленого бархата их прислугой Фанни. Губной помадой Тедди изобразила на щеках Эйприл румянец. Затем настал черед зеленых теней, которыми она уже раскрашивала сына. Но теперь она едва касалась ими век дочери, поскольку работала над образом не кровожадного вампира, а прекрасной принцессы. Затемнив кисточкой веки, Тедди поглядела на мужа, предлагая оценить ее труды. «Красиво», — сказал Стив и посоветовал дочери пойти полюбоваться на себя в зеркало. «Правда, я красивая мамочка?» — спросила Эйприл, и, не дожидаясь подтверждения, пулей вылетела из комнаты. Секунду спустя в комнату вошла смеющаяся Фанни и сказала, обращаясь к Тедди: «По нашей кухне бегает вампирчик весь в крови». И, притворившись, что только сейчас заметила Стива, насмешливо добавила: «А вот и глава семьи. Неужели он лично поведет молодежь безобразничать?» «Так точно», — отозвался Карелло. «Чтобы все были дома к семи, а то жаркое перестоит». «Лично я к семи буду», — пообещал Карелло Фанни и, повернувшись к Тедди, спросил: «Ты действительно думаешь, что злых принцесс не бывает?» «Это вы о чем?» — полюбопытствовала Фанни. Впервые в этом доме она появилась 8 лет назад в качестве подарка, сделанного отцом Тедди, который решил, что дочери нужно дать хотя бы месяц передышки после рождения близнецов. В те годы у Фанни были голубые волосы, пенсне, и она весила 70 килограммов. Оплаченный тестем месяц пролетел мгновенно, и Карелло с огорчением сообщил Фанни, что не может позволить себе держать домработницу на свое скудное жалование. Но незамужняя Фанни полюбила эту семью. Она сказала, что пусть Карелло платит ей столько, сколько сможет, а она станет подрабатывать ночными дежурствами, поскольку у нее наряду с железным здоровьем есть еще диплом медсестры. Карелло наотрез отказался. Но Фанни, уперев руки в бока и насмешливо сощурившись, спросила: «Хотите выбросить меня на улицу? Этот номер у вас не пройдет». После долгих споров и переговоров Фанни осталась и все 8 лет прожила у них. Теперь ее волосы были тускло-рыжего оттенка, вместо пенсне появились очки в кругло-черной оправе, и она похудела до 60 килограммов с небольшим. Результат беспрерывной беготни за близнецами. Ее влияние на жизнь семейства больше всего чувствовалось в речи Марка и Эйприл. Почти все время они проводили с ней и Тедди, Но поскольку Тедди не могла сказать ни слова, лексика Фанни оставалась для них образцом для подражания. Время от времени Марк именовал кого-нибудь из друзей ирландским недоноском, а Эйприл вполне могла посоветовать подружке убираться в задницу. Это придавало особый колорит будням семьи Карелла. Теперь Фанни стояла, уперев руки в круглые бедра, и требовала, чтобы Карелла объяснил смысл своей последней реплики. Пронзив ее мрачным взглядом старого сыщика, Стив сказал: «Я имел в виду, дорогая, что временами ты бываешь грубой и назойливой, как злая принцесса. Вот и все». На что Фанни громко расхохоталась. «Не понимаю, как ты терпишь такого изверга», — сказала она Тедди, все еще смеясь, и вышла из комнаты. «Пап, ты идешь?» — спросил Марк. «Иду, сын», — отозвался Карелла. Он обнял и поцеловал Тедди. Потом зашел в гостиную, взял за руку сына и дочь и вместе с потомством отправился на улицу. Он почти забыл, что не далее, как сегодня, видел на мостовой разбившуюся 17-летнюю школьницу, которую подруга столкнула с крыши семиэтажного дома за то, что та хотела написать «Айрин любит Пита».